дав 15 минут, чтобы отсюда убраться. А я здесь прожила более 15 лет. Я и создала это место для него. Уверен, он еще передумает. О, вы не знаете, какой лес. Он возомнил о себе не весть что, как только начал по-настоящему богатеть. У него появился и все больше усиливался комплекс Бога. А ему просто везло. Повезло, что родительская ферма оказалась между Петролиум-Сити и Ванденбергской базой ВВС, а лес считал, что он всего добился своим умом и поэтому теперь может обращаться с людьми, как ему вздумается. Джой рубанул рукой в воздух. Рука ее дрожала. Мне очень необходима эта работа. У меня здесь сын ходит в школу. А чем он мотивировал ваше увольнение? Ничем. Но мы-то с вами знаем, почему он это сделал. Я, наверное, должна была связать Сузи по рукам и ногам или что-нибудь в этом роде. Он потому возлагает на меня всю вину за случившееся, что у него не хватает духа возложить ее на истинных виновников, на себя и на свою жену. Это ведь они и воспитывали свою дочь. Я уж о Марте могу порассказать такое. Джой, видно, услышала собственные слова как бы со стороны, и ее лицо от удивления застыло. Она замолчала. Но я попытался заставить ее продолжить. Расскажите хотя бы, из какой она семьи. Ничего особенного. Ее отец по специальности строитель штукатур, и пока его дочь была ребенком, он колесил с ней по всему штату. Да и когда она вышла замуж за Лестера, она мало чем отличалась от ребенка. Он взял ее сразу после школы, а сам-то уже был мужчиной средних лет. Да, я заметил разницу в возрасте и еще удивился, почему она за него вышла. Пришлось выйти. Вы хотите сказать, что она была беременна? Такое бывает достаточно часто. Нет, все было хуже. Гораздо хуже. Она вместе с какой-то шальной компанией сбежала из Санта-Терезы, и они украли у Крэндала машину. Если бы он хотел выдвинуть против нее обвинение, она бы очутилась за решеткой. Один из компаний там и оказался. Альберт Свитнер. Джой помрачнела. Вы меня просто разыгрываете, раз сами все знаете. Не все, далеко не все, но вчера я с ним случайно встретился. А откуда вы знаете Свитнера? В общем-то, я его не знаю. Он приходил сюда на прошлой неделе. У меня просто хорошая память на лица. Я запомнила его еще с прошлого раза. Он спрашивал, как ее найти. Найти миссис Крэндалл? Да, ее и мужа. И вы ему сказали? Нет, не сказала. Хотя их адрес ни для кого не является секретом. Его можно взять в Лос-Анджелесском телефонном справочнике. Секунду спустя она с сознанием собственного благородства добавила. Но я не сказала ему даже об этом. Вы говорили о его прошлом визите? Джей перевела взгляд куда-то вдаль. О, это было давно. Он был молодым парнем и болтался без дела. Я тогда и сама-то была не стара. А когда же именно? Сейчас прикину. Я тогда только поступила на эту должность. А Сузан было что-то около 3. Да, похоже, первый раз он приходил сюда лет 15 назад. Она криво усмехнулась. Мне бы посидеть ту недельку дома. Когда появляется этот человек, всегда жди неприятностей. 15 лет назад тоже что-то случилось? Точно не знаю, он хотел поговорить с лесом. Как я понимаю, попросить денег взаймы. а после его ухода дом превратился в сущий ад. Лестер и Марта стали страшно ругаться и драться. А из-за чего они ругались? Не знаю. Я слышал только жуткие крики. Причину ссоры вам придется выяснить у них самих. Только, пожалуйста, не ссылайтесь на меня. У этого сукиного сына мне еще брать рекомендательные письма. Крэндалл окликнул меня сверху, и я поднялся по лестнице, подгоняемой неведомым мне возбуждением. Мне хотелось еще раз поглядеть на Марту Крэндалл после всего, что я о ней узнал. Комнаты были обставлены с убогой роскошью. Марта Крэндалл сидела на плотно набитом кресле, положив ноги одна на другую и вытянув их вперед. На ее лице густо лежала свежая косметика. Меня вновь поразила красота и изящество ее тела. В какой бы части комнаты она ни находилась, само ее присутствие, казалось, придавало комнате законченный вид, как это делает дневной свет или огонь в камине. Однако взгляд ее был холоден и напряжен, и она с таким выражением смотрела на меня сквозь слой косметики, будто провела кошмарную ночь, и виновен в этом был я. Она взяла меня за руку и держала ее все время, пока говорила: «Вы обязаны вернуть мне Сузан. Ее нет дома уже 3 дня. Я этого не переживу. Я сделаю все, что могу. А Лестер говорит, что сейчас она на пути в Сосолиту. Это правда?» «Это весьма и весьма вероятно. По крайней мере, я в своих действиях исхожу из этого. И вы можете мне помочь». «Как?» Она подалась в мою сторону, всем видом выражая свою готовность, но выражение ее глаз не изменилось. Они говорили, что она мучается, видя, что ее дочь пошла по ее стопам. «Я сделаю все, что в моих силах. Правда, правда». Ее голос звучал грубее, чем во время нашей первой встречи. Будто сейчас на него влияла окружающая обстановка. «Вы знаете Элен Килпатрик?» Ее взгляд скользнул по мужу и вновь остановился на мне. «Странно, что вы спрашиваете именно о ней. Я как раз думал ей позвонить». «Зачем?»